Тайные замыслы богов. Из записок Анри Лашамбра. Северный ветер продолжает дуть. Он принес нам настоящую снежную бурю. Горы покрылись снегом, и природа как бы готовится ко сну. Птиц меньше. Реже слышны их веселые крики. Белый капюшон покрывает купол аэростата, который ждет только дуновения южного ветра, чтобы подняться. Но этот ветер, дувший в июле, теперь совершенно исчез. Ирония судьбы. Кто мог предвидеть это препятствие, и как бы могла удастся экспедиция, если бы нам были известны тайные замыслы богов? Теперь небо на севере туманное, темное, солнце уже давно не показывается, море бурное. Флаг, поставленный на горе позади сарая, который должен был указывать нам направление ветра, опрокинут в эту ночь вихрем. Лоцман говорит, что до конца этого месяца нам не грозит опасность, что море замерзнет, но капитан объявил, что Вирго снимается с якоря и пойдет к югу не позже 20 числа, что бы ни случилось с полярной экспедицией. Андре и его двое товарищей терпеливо ждут появления кусочка ясного неба и свежего южного ветра, чтобы подняться. Их поддерживает сильная вера. Аэростат сам как будто ждет, чтобы его освободили от связывающих оков. Все готово, предусмотрено, проверено, Андре, до мельчайших подробностей. Припасы, инструменты, приборы на своих местах. Газовый аппарат функционирует, шар наполнен еще 10 дней тому назад. Он покрыт снегом, который проник в каждый уголок сарая. Лодка закрыта парусиновым чехлом, но снег пробился и туда. Невозможно оставаться на палубе, где бушует ветер, и день проходит скучно и монотонно. Все ждут конца этой кампании. Воскресенье, 9 августа. Утром слабый южный ветер. После полудня затишье, общее уныние. Экгольм заявляет, что аэростат теряет около 30 килограммов в день. Он рассчитывает, что его может хватить на 40-50 дней путешествия, что, конечно, мало при настоящем положении, но оболочка прочна. Понедельник, 10 августа, 7 часов вечера. Довольно сильный южный ветер в верхних слоях. Затем полная перемена. Господствует северный ветер. Что это? Неужели в последнюю минуту нас постигнет неудача? Неужели нужно будет уложить этот шар, готовый полететь в страны, где разбивалось столько усилий уже несколько веков? Воскресенье, 16 августа. Снег перестал падать, и показавшееся солнце вернуло нам некоторую надежду. Ветер, хотя и слабый, кажется, клонится к северу. Еще одно разочарование. Наконец, в понедельник, 17 августа, после 21 дня ожидания, Андре решается открыть клапаны аэростата, который совершенно наполнен. И я с понятным сожалением смотрю, как уходит в воздух 5000 кубических метров газа, который было так трудно получить. Уложить и упаковать нелегко. Кроме того, ящик, в котором был привезен аэростат, разобран. Нужно сделать другой и перевести все на Вирго. Ограда сарая разобрана на всех этажах, кроме второго, где она необходима для прочности здания. Аппарат, производящий газ, закрыт, а все хрупкие части перенесены на судно. Четверг, 20 августа. Вирго нагружен. Утро прошло в отшвартовании всех предметов, которые могут быть опрокинуты качкой. Андре до последней минуты работает в сарае. Он укрепляет доски, кладет ванты на подпорки.